Глава 65. Злобная Энни знала, что разговаривает с человеком, которого они с Отисом остановили у камер регуляторов в ИУ-23, с тем самым человеком, которого она позднее избила в столовой. Она понимала, что он прав. Подойти к пещере можно было только спереди, и атака в лоб ничего не даст. Как только регуляторы просунут головы в узкий вход в пещеру, те, что внутри, расправятся с ними поодиночке. Черт побери, все тузы были у Зои и ее дружков. Но Энни не могла оставить их в покое. От того, поймает она их или нет, зависела ее жизнь. Им оставалось только одно — удар всеми силами. Ей и остальным регуляторам придется одновременно броситься к пещере и ворваться в нее, надеясь на то, что при этом они не понесут слишком большие потери. Внутри условия для обеих сторон будут одинаковыми. Кроме того, судя по кровавым пятнам, найденным в лесу, один из противников ранен, возможно, даже тяжело. Если дело дойдет до боя, это даст небольшое преимущество регуляторам. В общем, ситуация типа «все или ничего». «Победи или умри». Но для того, чтобы повысить шансы на успех, регуляторам нужно дождаться ночи. Тьма и падающий снег станут для них укрытием, которое позволит незаметно добраться до пещеры. Солнечный свет был унылым, даже мрачным, и эта серость с каждой минутой усиливалась. Солнце сядет чуть меньше, чем через час. Один час Энни с регуляторами подождут, не вопрос. Энни стояла рядом с Отисом, Майклом Белым Конем и Кливоном. Остальные регуляторы, дедули и близняшки Хоупхаус, расположились метрах в 20 от них. Энни шепотом объяснила троим подчиненным свой план. Тот парень в пещере продолжал говорить про холод и все прочее, но она его не слушала. Белый конь пополз прочь, чтобы передать ее распоряжение остальным. Когда белый конь уже возвращался, из пещеры донесся какой-то шум. Послышался женский голос. «Энни! Ты меня слышишь, Энни? Это я, Медоуларк Дин!» «Медоуларк Дин?» — спросил Отис. «Что она там делает?» «Без понятия», — ответила Энни. «Я даже не знала, что она уже не в ледяном аду». «Похоже, пятый термокостюм взяла она». «Похоже». «Я схватила одного из них», — сказала Медоуларк. «Он мой заложник, и я убью его, если они вас не впустят». Энни нахмурилась. Она не верила собственным ушам. «Не может быть. Не кто-нибудь, а Медоуларк Дин помогает им выбраться из этой ситуации». «Энни, прикинь», — продолжала Медоуларк. «Здесь доктор Вен». Вот теперь Энни была уверена, что у нее глюки. «Все это чистая правда», — сказала Медоуларк. «Он здесь. Доктор Эсса Вен собственной персоной, и он твой. Забирай его». «Это обман, ловушка, иначе и быть не может. А если так, то нет приманки лучше, чем Эсса Вен. Никакое другое имя не вызвало бы такой реакции у Энни, да и у любого другого обитателя ледяного ада». Энни была уверена, что доктор Вен умер, выжить он не мог. Или мог? «Ну же, Энни», — сказала Медоуларк. «Такого шанса у тебя больше не будет».